Я медленно брел, возвращаясь к дому моей бабушки, затерянному где-то в прошлом. «Ты уверен, что час назад мимо тебя пробежал именно Рой?» — спросил Крамли. «Черт, нет, конечно». «Да нет, может быть. Не могу сказать членораздельно. Мартини, посреди дня это не по мне. Кроме того, я взвесил в руке сценарий. Мне надо вырезать отсюда 2 фунта и добавить 3 унции. Помоги». Мой взгляд упал на блокнот в руках Крамли. «Ну, что?» Обзвонил 3 агентства, собирающие автографы. «Они все знают Кларенс». «Отлично». «Не совсем. Везде говорят одно и то же. Параноик. Ни фамилии, ни телефона, ни адреса. Всем говорил, что боится. Не того, что ограбят, а того, что убьют. А потом ограбят. 5000 фотографий, 6000 автографов. Вот». Его золотые яйца. Так что в ту ночь он мог и не узнать человека-чудовище, но испугался, что чудовище узнает его адрес и может прийти за ним. Нет-нет, совсем не сходится. Кларенс, неважно, как там его фамилия, по словам людей из агентств, всегда берет только наличными и платит наличные, никаких чеков, так что по этой линии следов нет». Он никогда не связывался с ними по почте, регулярно появлялся, делал дела, а потом исчезал на несколько месяцев. Тупик. В Браун-Дерби тоже тупик. Я пытался зайти, и так и эдак, но метрдотель и слушать меня не стал. Прости, малыш. Эй, смотри. В этот момент по расписанию вдалеке снова показалась римская фаланга на ускоренном марше. Они приближались к нам с радостными выкриками и ругательствами. Я изо всех сил вытянулся, затаив дыхание. «Это та компашка, о которой ты говорил?» — спросил Крамли. «Среди них был Рой?» «Ага. А сейчас он? С ними?» «Мне не видно». «Черт побери!» — Крамли прорвало. «Какого лешего этот тупой придурок бегает тут по студии? Почему он не делает ноги? Не удирает отсюда? Черт возьми! Зачем он тут вертится, как привязанный? Чтобы его убили?» У него был шанс убежать. Вместо этого он выжимает из тебя и из меня все соки. Зачем? — Мстит, — ответил я, — за все убийства. — Какие убийства? — Убийства всех его созданий, всех его самых близких друзей. — Чушь. — Послушай, Крам, ты давно живешь в своем доме в Венеции? — 20-25 лет. Все живые изгороди. Каждый кустик посажен тобой. Ты сам засеял лужайку, построил ротанговую хижину, установил звуковую аппаратуру, поливальные агрегаты, развел бамбук и орхидеи, посадил персиковые деревья, лимоны, абрикосы. Что, если за одну ночь я бы все это разломал и вырвал с корнем, срубил деревья, вытоптал розы, сжег хижину, выкинул на улицу аппаратуру? Что бы ты тогда сделал? Крамли подумал, и лицо его вспыхнуло от гнева. «Вот именно», — спокойно произнес я. «Не знаю, женится ли когда-нибудь Рой, но сейчас, в эту минуту, его дети, вся его жизнь, оказались втоптаны в грязь. Все, что он любил в жизни, убито. Может быть, он сейчас находится здесь, пытаясь выяснить причину этих убийств, пытаясь, как и мы, найти чудовище и убить его. Может быть, Рой ушел навсегда?» Но будь я на месте Роя, я бы остался, спрятался и продолжал поиски, пока не закопаю убийцу в могилу вместе с его жертвой. «Мои лимоны?» — произнес Крамли, задумчиво глядя в сторону моря. «Мои орхидеи? Мои джунгли? Кем-то уничтожены?» «Ладно». Внизу, в лучах закатного солнца, пробежала римская фаланга, исчезнув в голубых сумерках. Высокого неуклюжего воина с журавлиными повадками в ней не было. Шаги и крики замерли вдали. «Пошли домой», — сказал Крамли. В полночь через африканский сад Крамли неожиданно пронесся ветер. Все деревья в округе перевернулись во сне. Крамли задумчиво посмотрел на меня. «Чувствую, что-то должно произойти». И оно произошло. «Браун-Дерби», — ошеломленной догадкой произнес я. «Господи, как же я раньше не подумал! В ту ночь, когда Кларенс удирал в панике, он же обронил свою папку, он оставил ее лежать на тропинке у входа в Браун-Дерби. Кто-то наверняка подобрал ее. А может, она еще там ждет, когда Кларенс успокоится и осмелится тайком вернуться за ней? В папке наверняка есть его адрес. «Хорошая ниточка», — одобрительно кивнул Крамли. «Я проверю». Снова налетел ночной ветер, печально вздыхая в ветвях лимонных и апельсиновых деревьев. «И еще». «Еще?» «Еще про Браундерби. Мэтр Дотель, скорее всего, с нами разговаривать не будет, но я знаю одного человека, который многие годы обедал там, каждую неделю, когда я был еще ребенком». «Господи!» — вздохнул Крамли. «Ратиган, да она живьем тебя съест. Моя любовь будет мне защитой. Боже, только сунь этого в постель, и мы обеспечим детишками всю долину Сан-Фернандо. Дружба — это защита. Ты ведь не причинишь мне зла? И не рассчитывай. Нам надо что-то предпринять. Рой прячется. Если они, кто бы это ни был, найдут его, Рою конец». «Тебе тоже», — заметил Крамли, — «если будешь играть в детектива-любителя. Уже поздно, 12 ночи». «А Констанция как раз просыпается. Это она по трансильванскому времени?» «Черт!» — Крамли сделал глубокий вдох. «Тебя отвезти?» Где-то во тьме сада с дерева упал персик и мягко стукнулся о землю. «Хорошо», — согласился я.